«Вы заметили, бинты совсем свежие», — сказал Гопкинс. «Еще вчера солдаты были в бою?» «Вчера?» «Нет. Пожалуй, позавчера вечером». Бардин соотнес время, прошедшее с позавчерашнего вечера, и расстояние, пройденное автопоездом. Впрочем, могло быть и вчера, до того, как погрузить на машины, их везли поездом. Гопкинс надел пальто. Ему стало холодно. «Это Смоленск?» «Да, пожалуй, Смоленск». Они сели в машину и поехали в сторону, противоположной той, куда удалилась колонна. Бардин смотрел на американца, который кутался в свое холодное пальто и думал, отчего американцу стало зябко? От этой встречи с русскими солдатами или от разговора, который солдаты прервали? Сталин был широк. Генерал не обнаружил широты. Почему? Как развивалась у Гопкинса эта мысль, если он сейчас думал об этом? Итак, Гопкинс был принят 30 июля в 6 часов 30 минут. Сталин вышел гостю навстречу, предложил кресло и, возвращаясь к столу, взглянул в открытое окно и увидел в непросторном небе над Кремлем белую зыбь аэростатов. Он задержался у окна, глядя на аэростаты, при этом его глаза оставались прищуренными. Что заставило его смежить веки? Яркое небо, усиленное блеском аэростатов, или внезапно пришедшая на ум мысль: «Я старый воробей, и на мякине меня не проведешь». Когда он вернулся к столу, присутствующие уже достаточно обжили кресло, слева Гопкинс и Штейнгарт, справа Молотов. Переводчик занял место между американцами и хозяином. Сталин взглянул на гостей, точно прикидывая, насколько хорошо они расположились и в какой мере будут способны выдержать беседу, которая сейчас начнется. Затем он взял трубку. Огонь в дремавшей трубке ожил, послышался запах дыма, пряного, хмельного. «Как себя чувствует президент Рузвельт?» — спросил он. Фраза, с которой беседа должна была начаться, всегда стоила ему усилий. Гопкинс воспринял вопрос Сталина не столько по существу, как своего рода знак. Американец может говорить то, что готовился сказать. Гопкинс сказал, что президент здоров, просил своего посланца приветствовать Сталина. Отодвинув стул, чтобы видеть переводчика, Гопкинс заметил, что приехал в Россию как личный представитель президента. Он уточнил, как следует понимать его амплуа «личный представитель президента» и как его, Гопкинса, миссия относится с тем, что делает Госдепартамент по обычным дипломатическим каналам. Президент считает Гитлера врагом человечества и хочет помочь Советскому Союзу. Впрочем, все то, что он говорит, Сталин найдет в послании Рузвельта, которое Гопкинс имеет честь вручить. Гопкинс также сказал, что он только что расстался в Лондоне с Черчиллем, который просил его сообщить русским руководителям, что он присоединяется к мнению президента. Сталин слушал американца внимательно, занятый раскуриванием трубки. Он не обнаружил особого интереса ни в тот момент, когда американец говорил о послании президента, ни тогда, когда он упомянул имя английского премьера. Впрочем, он сказал, что приветствует Гопкинса в Советском Союзе и что был информирован о его приезде. «Необходим минимум моральных норм в отношениях между нациями», — заметил Сталин. «Без такого минимума нации не могли бы существовать». Нынешние руководители Германии не знают таких минимальных моральных норм и поэтому представляют собой антиобщественную силу. Сталин сжато и выразительно сказал, что он думает о современной Германии. «Итак, наши с вами взгляды совпадают», — произнес он, когда почувствовал, что достаточно обосновал этот вывод и может, наконец, к нему обратиться. Он вел беседу к этому. Гопкинс решил, что этой своей формулой Сталин как бы подытожил первую часть беседы, давал понять американцу, что готов перейти к обсуждению практических дел. Гопкинс спросил, в какой помощи нуждается Россия, что ей надо сегодня и что ей потребуется, если война окажется длительной. Сталин подошел к окну и пошире раскрыл его створки. В комнате было жарко. Он как бы невзначай опять взглянул на небо и на какую-то секунду замер. Где-то высоко-высоко выше златоглавых соборов, выше аэростатов, быть может, выше облаков, шел самолет.